И эти 10 лет прошли, и к ним прибавились новые 10, и портреты Хемингуэя смыло глянцем всех разновидностей услужения, и в конце концов даже мой дар располагать людей к откровенности оказался востребованным. Редактор институтской стен газеты, обратившийся в издателя, решил тиснуть книгу великого финансиста-реформатора, ставшего каменной стеной на пути бюджетного дефицита, замкнувши слух для плача о вдовах, сиротах, пенсионерах и прочих паразитах и дармоедах. Этот великий финансист представлял Россию то в ООН, то в МВФ, то в КВН, но по-настоящему он прославился в борениях с Красной от негодования Думой или еще Верховным Советом за секвестр бюджета, который его противники называли обрезанием, намекая на еврейское ритуальное происхождение борьбы с долгами. Однако несгибаемый монетарист с этого конца был совершенно неуязвим. Мой издатель, стенгазетчик, подобно многим евреям, компенсировавший частичное поражение в правах язвительным всезнайством, посмеиваясь, рассказывал, что будущий финансист года, века и тысячелетия из рабоче-крестьянского подвала пришлепал в Москву в лаптях и поступал, рос и защищался без самой хилой руки. И если бы не революция, так и просидел бы не то в завлабах, не то в заводделах. Но он и теперь вряд ли долго усидит в верхах. Рожденный летать стелиться не может. Он наверняка скоро вылетит отовсюду. Надо ковать книжку, пока он еще интересен Западу. Тамошние наивные спецы видят в нем чуть ли не кандидата в президенты, а он на свою голову всерьез помышляет о величии России. «А он же знает до хрена и больше», — инструктировал меня Б.У. редактор стенгазеты, «но сразу начинает плющить таблицами, графиками. Ты его должен разговорить насчет личной жизни». Мне было и самому интересно взглянуть на великого финансиста, когда он приехал в Петербург совершить паломничество по местам боевой славы своего кумира Столыпина. А получится ли разговорить? Я не умею этого делать специально. Если человек пробуждает во мне желание его воспеть, он начинает и сам идти навстречу песне. Ибо всякий человек, хоть сколько-нибудь возвысившийся над животным, в глубине души больше всего на свете тайно мечтает быть воспетым. Великий финансист настолько походил на мальчика-толстячка, что лишь вблизи было заметно, какой он огромный. В нежной английской дубленке ему было жарко среди раскисшей петербургской зимы, и он шагал нараспашку, держа в руке нездешнюю замшевую ушанку, сам казавшийся на шоссейной обочине какой-то заморской птицей в голубом ореоле трудовых выхлопов замызганных ревущих трейлеров. К анонимному обелиску кто-то из предыдущих почитателей прислонил посылочную фанерку, на которой забытым химическим карандашом было намусолено: «Здесь находилась дача великого государственного деятеля-реформатора Петра Аркадьевича Столыпина». На крупном детском лице его наследника проступило страдальческое недоумение. «Ведь великий человек был! Неужели трудно по-человечески сделать?» И пока мы, балансируя между Сциллой водосточной канавы и Харибдой автомобильных брызг, чавкали по раскисшему снегу, финансист, перекрикивая рев проносящихся над ухом грузовиков, рассказывал, как он обустроит для начала хоть бы Московскую область. Он намеревался сделать из нее новую Англию, но на меня произвели более сильные впечатления его гарун-аль-рашидские замашки. Разъезжать по области в замызганных «Жигулях» при затрапезном водиле, а когда гаишники начнут вымогать бакшиш, восстать с заднего сиденья во всей славе своей, под телекамеру сорвать погоны. На прощание я спросил его, в чем он видит свои главные государственные заслуги. Он ответил коротко, не прогибался, и отбыл на скоростном Р-200 обустраивать Московскую область. Мы же не австрийцы. На прощание поделился он сокровенным: мы не можем так вот взять и засесть в красивых кафе. Однако, покуда мне на неторопливой дешевой юности удалось добраться до Стольного Града Московской области, она уже успела отказать в доверии моему будущему соавтору. Его рейтинг составил 0,003%. В возмещении, правда, он был приглашен в правление какого-то нефтегазового концерна, дабы своей несгибаемостью компенсировать чью-то излишнюю гибкость. Он возник из нефтегазовой мраморной утробы, все в той же нежной дубленке нараспашку и с той же самой замшевой ушанкой, которую при мне так ни разу и не надел. На его большое детское личико легла тень неудачи, но в своем оскаленном джипе об ослепительном будущем России он рассуждал более чем оптимистично. Его западных друзей пугали разговоры об особом русском пути, и я советовал ему почаще повторять, что особый путь — это путь к достойной капитуляции. Он казался тугодумом, но все подсекал на лету. И мы добрались до его загородной резиденции, почти не заметив дрожащие огни печальных деревень, рано темнеющего ненастного Подмосковья. Яркий свет вернул меня к реальности, тут же обернувшейся и реальностью. Передо мной сиял двухэтажный дом английского эсквайра, белые колонны, плющ. Обширный двор, обнесенный красно-кирпичной стеной, был вымощен керамической плиткой, вроде той, какой в хрущевках когда-то мастили ванны, но наверняка тоже чисто английской. И, похоже, подогретой, судя по тому, что на них не белело ни единой снежинки, хотя в черных полях охапки снега были разбросаны в неопрятном изобилии. В просторном холле нас встретила худенькая женщина в немарком свитере до колен. В неге и в холле вдруг стукнуло мне в голову, и, не здравствуйте, не до свидания, почти не разжимая губ, обращаясь к одному лишь финансисту, проговорила что-то едва слышное, вроде «ты покаты?» «Я», — растерялся великий человек, — «я ему сейчас скажу, ты потыкаты». Она не принимала извинений, и огромный мальчуган в развивающейся английской дубленке ринулся в свой английский двор и тяжело затопотал по английской плитке вслед за выезжавшим в неуютное Подмосковье оскаленным джипом, страстно взывая «Слава! Слава! Слава женщине моей!» Что-то взволнованно растолковав водителю, зеркальное дверное стекло обладало идеальной звукоизоляцией, он вернулся в дом, сияя от радости. Я ему все объяснил, он съездит, привезет. «Ты потыкаты?» По-прежнему, не замечая меня, она исчезла. Вынудив несгибаемого финансиста развернуть удвоенную гостеприимную хлопотливость, самолично совлекший с меня мой китайский пуховик беззащитного цвета и пресекший мои попытки переобуться в домашнее, он повел меня на второй этаж в свой кабинет. По галерее, обрамлявшей холл, мы прошли в просторный кабинет, где за викторианским столом спиной к нам сидел у компьютера щуплый подросток. По экрану среди страшных черных развалин метались какие-то фигурки, обмениваясь друг с другом тарахтящими, трассирующими очередями. Мой сын, с застенчивой нежностью, словно бы в чем-то признался великий реформатор. «Кирюша», — обратился он к щуплой спине, — «нам здесь надо поработать». Спина не отозвалась ни движением, ни звуком. Убедившись, что ни движение, ни звука так и не воспоследует, реформатор смущенно объяснил, он приехал из Англии на каникулы. «Пойдемте в бильярдную, нам, собственно, компьютер сейчас и не нужен». Он разложил свои таблицы и графики на зеленом сукне бильярда, самолично заварил и принес английский чай в стеклянном цилиндре. Только предложить мне поесть не догадался. Впрочем, сытое брюхо к учению глухо, а мне нужно было освоить много нового материала. Великий финансист в своих воззрениях на человечество явно переоценивал роль таблиц и графиков. Разговорить его о личной жизни мне не удалось. Слишком уж выразительной она предстала мне воочию. Когда мы расставались, за окнами царила непроглядная тьма, только плиточный двор сиял, как наваждение неземное. Как истинный государственник, реформатор, естественно, забыл, что народ надо кормить. Но когда в холле появилась худенькая женщина в длинном свитере, мой желудок отозвался безумной надеждой получить хотя бы сухую корочку. Однако разум оказался прав, она на меня даже не взглянула. «Вы тыкатыкутека?» — не разжимая губ, спросила она. И несгибаемый финансист испуганно захлопотал, захлопал себя по карманам, а потом тяжело затопал вверх по лестнице. Мы остались вдвоем, постояли, помолчали. Я твердо решил не заговаривать первым и даже не смотреть на нее. Но, подобно Хаме Бруту, не вытерпел и глянул, к удивлению своему, поймав на себе ее, тут же похолодевший и удалившийся прочь, изучающий взгляд. И это мне что-то странным образом напомнило. Неужели я где-то ее видел? Прикрыв как бы от света, как бы усталые глаза, я бегло, но внимательно посмотрел на нее сквозь пальцы. Пища для воспоминаний была небогатая. Глазки небольшие, не маленькие, носик не остренький, не кругленький, волосики не густые, не жидкие, не темные, не светлые. Что-то в ней было от увядающего деревенского пастушка, но не может ведь быть, чтобы это оказалась царица Савская, и тем не менее это была она. Похоже, ей тоже что-то пыталось припомниться, Однако приглядываться ко мне она пошла ниже царственного достоинства. Так мы и промолчали, покуда по лестнице вниз не протопотал сияющий наследник Столыпина. Только что, не припав на колено, паладин радостно протянул повелительнице какую-то красивую бумажку, в чем-то оправдываясь по поводу какой-то ночной премьеры. Даже не кивнув, в том же длинном сером свитере, ничего более на себя не накинув, маленькая хозяйка большого дома направилась к выходу. Марганатический супруг поспешил преобразиться в привратника, но не был удостоен даже чаевых. Снег не смел коснуться царственной особы. Дверь в оскаленной, вечно эти катафалки мне хочется назвать кроссинговерами, распахнулась сама собой. «Моя жена вас подбросит», — жалобно улыбнулся огромный толстый мальчик и сам помог мне натянуть немножко уже лезущий китайский пуховик. Пуховик оказался весьма кстати. Моя спутница была окружена крещенским холодом. Но, что было хорошо, ее холод убил мой голод. Через тонированное стекло я пытался послать унылому Подмосковью укоризненный вопрос, отчего оно не пожелало обратиться в Новую Англию, но черным полям и силуэтом рощ было до меня не больше дела, чем моей безмолвной спутнице. Однако забрежившее зарево мегаполиса пробудило во мне замороженную любознательность. Мне хотелось дознаться, а вдруг полного мальчика из народа превратили в несгибаемого финансиста тоже какие-то пустые слова случайного попутчика? Откуда мне тогда было знать, что в обличии случайного спутника может явиться сам Орфей, но начинать следовало издалека? Ваш муж — очень неординарный человек. Как бы не сдержав восхищения, обратился я к неподвижному силуэту моей соседки. Вы ведь с ним с юности знакомы, он всегда был таким? Да, он всегда хотел быть начальником, — презрительно ответила она. Она разговаривала в точном соответствии с моей инструкцией. Мне пришлось напрячься, чтобы ее расслышать, и долго собирать силы и подбирать слова, чтобы еще раз обратиться к ней. Мы уже мчались среди одноразовых вавилонских башен огненной новорусской Москвы. Мне кажется, я вас где-то видел. В вагоне-ресторане вы ехали в Москву поступать в институт. Не могу же я помнить всякую шушеру, с которой оказалась в вагоне-ресторане. Я заранее расслышал ее ответ и порадовался, что не задал ей свой вопрос. Может быть, лучше так. Вы не помните молодого человека с хемингуэевской бородой, который угощал вас шампанским в вагоне-ресторане? Тогда все косили под Хемингуэя. А если сказать, который внушил вам, что вы царица Савская, но в итоге я решился произнести лишь одно: «Остановите, пожалуйста, поближе к метро». И она умчалась прочь, держа голову именно так, как я ее учил. А мне перед поездом все-таки нужно было перекусить, хотя аппетит у меня полностью отшибло. Можно, конечно, было чего-нибудь перехватить в вокзальном буфете, но что-то уж очень захотелось посидеть там, где чисто, светло. Ведь Ирку я увижу только завтра, а без нее мне всюду не хватало света и тепла. В кафе было не только светло и чисто, но еще и пусто. Лишь у входа разговаривали целых два охранника, оба в незнакомой черной форме с многочисленными нашивками, наводящими на мысль об оккупации. Ирку постоянно преследовал этот бред. Один, похоже, давал другому какие-то последние наставления. Невысокий, с крупной обритой головой, он напоминал Муссолини, а второй, иссохший, с фанатически втянутыми щеками, вообще сведенными на нет узенькой полуседой бороденкой, наверняка из бывших вроде меня, он был похож на кого-то еще более странного. Батюшки, это был Дзержинский, Феликс Эдмундович! Муссолини наставлял Дзержинского строго, но покровительственно. Я вас оставляю за себя. Дзержинский отвечал шутливо, но почтительно, с диктаторскими полномочиями. Без полномочий. В делах службы шутки были неуместны, но, если что, сразу бей промеж глаз. Я обомлел. После царицы Савской встретить еще и Жеку. Я даже встал, чтобы подобраться к нему поближе, но тут из кухонно-административных глубин появился истинный хозяин, мордатый, величественный, при бабочке. И мое взыгравшее воображение немедленно опознало в нем удалого лакея, чтобы собрать вместе всех участников разом. Однако это ему не удалось, это был другой лакей, но тоже строгий. «Ты куда намылился?» Без церемоний обратился он к Жеке, и я замер, ожидая, что в ответ последует знаменитый удар промеж глаз. Однако годы и жучилы сломили этот гордый дух. «Так официант уже», — забубнил Жека, но барственный лакей отмел эти увертки. «Ты что, не знаешь? Если нет официантов, должен ты подавать». Когда Жека разворачивал передо мною отполированное до блеска, словно бы вырезанное из казачьего седла кожаное меню, я опустил глаза на глаженную клетчатую скатерть, чтобы он меня не узнал. Однако не вытерпел и глянул. Ну, разумеется, это был не Жека. Хотя если бы кто-то в свое время догадался обрить его белобрысые кудряшки, да хорошенько откормить, да обрядить в черную рубашку, он бы тоже начал смахивать на покойного Дуча. Цены были проставлены в УЕ. Я только глянул на них, и вечер встреч был окончен. Я принялся снимать со стоячей вешалки свой пуховик, уже начинающий становиться белым и пушистым, прежде чем изображать хозяина жизни. Надо сначала хотя бы получить аванс. Ох, и влетело бы мне от Ирки. Она не выносила, когда я экономил на еде. На своей, разумеется. Чуяла... Я как-то себя наказываю за то, что акустика не вписалась в рынок, исключая, разумеется, подслушивающие устройства. Но о своем посещении английского дома российского реформатора я не мог не рассказать. Ирка вскипела, как шампанское. Ты должен был плюнуть им в лицо и уйти. Да, пешком по полям. Подбросил бы кто-нибудь. Да, хоть и на телеге. Пусть бы почувствовали. Нет. С этого недоумка взятки гладки, но чтобы женщина не предложила гостю поесть, Ирка произнесла это так, словно речь шла о святотатстве. Ничего, я поеду в Москву, очень хорошо оденусь, пойду туда, где она бывает, и оболью ее вишневым киселем. Жалко, что ты такой интеллигентный, надо было дать ей 100 рублей и попросить продать половинку батона. По монопольной цене, чтобы она почувствовала, кто она такая. В общем, с тобой все ясно. Твоей ноги там больше не будет. Пусть знают, что не все покупается за деньги. Но когда я в дышащем на ладан либеральном листке прочел занудно-пламенный некролог о безвременном уходе несгибаемого реформатора, из Иркиных глаз одна за другой покатились слезинки. Так бедняжка и прожил, не зная любви. Он, наверное, был сирота, не знал, как по-настоящему любят женщины. Да еще и считал, наверное, свою мымру сверхутонченной. Он же, ты говоришь, из простых. Что же она теперь одна будет делать? Кому она теперь нужна? Слушай, позвони ей, вырази сочувствие. Пусть знает, что на свете есть благородные люди. Если разобраться, она тоже несчастный человек. Это ведь ужасно — жить с человеком, которого презираешь. Если бы ты тогда ее взял в Ленинград, она бы, может быть, так не ожесточилась. И Жеку надо было взять на поруки. Он бы нам показал, где соловьевский гастроном. Шутки шутками, но если бы тогда в поезде со мной и впрямь была Ирка, мы с Жекой наверняка расстались бы лучшими друзьями. Ирка и ответила вполне серьезно: ты зря смеешься. Если бы он встретил женщину, которой бы он сделался дорог, он бы и сам начал себя беречь, не бросался на все амбразуры. Понятно, дело клонится к объявлению Черноморска вольным городом. Так я называл многолетнюю Иркину мечту выдать замуж свою лучшую школьную подругу Галку. А эту замухрышку мы бы выдали за Сережу. Сережа был пожизненно влюбленный в Ирку однокурсник, за которого она много лет тщетно пыталась выдать то одну, то другую, незанятую свою знакомую, оберегая от него только Галку. Нет, Сережа бы ей не подошел, он очень хороший, но зануда. Вообще-то несправедливо, что замечательных мужчин на всех не хватает. Мы, кому повезло, по-хорошему должны бы делиться. Я и до сих пор не знаю, может, она и впрямь была бы способна поделиться мною, если б видела очень уж горькую нужду. Но я-то собой уж точно делиться был не способен. Мне было просто нечем. Ирка заполняла во мне все. А вот много ли заполнял в ней я в эти последние страшные годы? Пустоту, которую она пыталась залить, выяло ее разочарование. Быть может, не только в мире, не только в себе, но и во мне. Уж очень мелководным оказалось плавание моего корабля. Я снова ощутил, что мне есть куда бледнеть. Если Ирка наконец почувствовала, что я не тот, за кого себя выдавал, вернее, не тот, кем когда-то грезил стать... Нет, ни за что. Если я усомнюсь, что я для Ирки так же бесценен, как она для меня, я не смогу ей помочь. Ибо лишь безграничная уверенность в себе может породить всевластное нужное слово — Вспомни, ведь твоя красивая неправда перевесила однажды даже слово «сына человеческого».